Клиент с планеты Сир отдыхал в Катакине Кластер в отеле «Маджестик». Потребовалось 2 часа, чтобы связаться с ним по межпланетному телефону. Свой разговор Грегор начал с крика. «Вы ни словом не упомянули, что ваши крысы невидимки!» «Неужели?» – удивился сирянин. «Это досадная оплошность с моей стороны. Ну и что дальше?» «А то, что вы нарушили контракт!» – орал Грегор. «Ничуть. Мой адвокат, который случайно тоже отдыхает в одном отеле со мной, утверждает, что невидимость животных подпадает под определение естественного свойства защиты, как, например, изменение окраски. И упоминать об этом в контракте как о чем-то исключительном не требуется. Кстати, в юридической практике судьи не принимают во внимание состояние невидимости, даже если есть возможность доказать, что оно имеет место. Судьи называют такой феномен относительной видимостью. В общем, это никак не может считаться нарушением контракта». От подобной наглости Грегор лишился дара речи. «Нам, бедным фермерам, приходится защищать себя, вы же знаете», – продолжал меж тем сирянин. «Но я верю в вашу способность справиться с порученной работой. До свидания». Он сообразил, как защитить себя. «Черт побери», – проворчал Арнольд, кладя трубку. «Если нам удастся уничтожить это невидимое полчище крыс, он окажется в большом выигрыше. А если нет, просто возместит расходы, оштрафовав нас за невыполнение контракта». «Невидимки они или нет», – упорствовал Грегор, – «но морганизация должна сделать свое дело». «Однако ничего не получилось», – возразил Арнольд. «Я знаю. А почему не получилось? Почему не сработали ловушки? Или система Турнье?» «Потому что это крысы-невидимки». «Какое это имеет значение? Крысиный нюх у них остался, правильно? Они же обыкновенные крысы и сами сознают это. Думаешь, нет?» «Что ж», – промолвил Арнольд, – «если их невидимость – следствие мутации, то их обоняние и другие чувства тоже могли претерпеть изменения». Грегор сосредоточенно нахмурился. «А изменения в их органах чувств потребуют от нас соответствующих изменений в борьбе с ними. Нам прежде всего надо узнать, чем этот вид крысы отличается от других нормальных грызунов». «Кроме того, что он невидим глазу», – добавил Арнольд. «Но как можно проверить органы чувств невидимой крысы?» Грегор решил начать с построения некоего лабиринта из лучших экземпляров мебели в доме фермера. Как по замыслу, стенки лабиринта должны были ярко освещаться, когда мимо пробегала крыса. Таким образом, предполагалось отслеживать маршруты передвижения грызунов. Арнольд же экспериментировал с красителями в поисках такого, который вернул бы крысам их видимость. Одно из красящих веществ оказалось настолько сильным, что на несколько мгновений вернуло крысе ее естественный облик. Словно по взмаху волшебной палочки, перед глазами возник экземпляр удивленно моргающего грызуна с подвижным чутким носом. Тварь с возмутительным равнодушием посмотрела на Арнольда и бесстрашно повернулась к нему хвостом. Затем уникально быстрый процесс обмена веществ поглотил краситель, и крыса снова исчезла из поля зрения. Грегору все-таки удалось, погоняв по лабиринту, поймать 10 экземпляров крыс-невидимок, но те оказались крайне непослушными. Большинство из них не желали двигаться предложенным маршрутом, пренебрегали едой, только играли с нею. А попробовать решительно отказывались. Даже электрошок не действовал. Однако в целом опыт дал кое-какие результаты. Он подтвердил полную непригодность для данного случая той аппаратуры, которую компаньоны привезли с собой. Как и всякое громоздкое оборудование, системы Моргана и Турнье были рассчитаны на нормальных грызунов, которых можно завлечь в ловушку и истребить, руководствуясь их основными инстинктами – голодом и страхом. Только для таких животных и подходила эта аппаратура. Все шло своим чередом, пока в популяции преобладал обычный вид грызунов. А как только животные стали меняться, потребовался и новый способ борьбы с ними. Крысы на этой ферме свыклись с тем, что они невидимки. Отныне им не был присущ панический страх, ибо никто теперь их не преследовал. Исчезла необходимость спасаться бегством и набрасываться на пищу. Они находили ее где угодно и когда угодно. Таким образом, всегда были сыты. Их больше не прельщал аппетитный запах или предмет необычной формы, или новый звук. С помощью систем Моргана и Турнье можно уничтожать лишь отдельных крыс, которые не успели или не смогли адаптироваться к новому состоянию невидимости. Это лишь заставляло всех остальных адаптироваться быстрее в новых условиях. Что же произошло с извечными врагами крыс, призванными сохранять естественный баланс в природе? Чтобы узнать это, Арнольду и Грегору предстояло немедленно, в самом срочном порядке, изучить фауну Биттерлага. Мало-помалу, факт за фактом, они восстановили все, что, по-видимому, здесь произошло. На планете Сир у крыс были свои враги – летучие висюки, дрыги, древесные скурлы и аменюги. Все эти неимоверные твари не смогли, однако, в одночасье измениться. Прежде всего, они принадлежали к миру видимых существ, для которых нюх – лишь вспомогательное средство, и хотя запах крыс весьма силен, их противник в охоте за пищей больше полагался на зрение и верил лишь глазам. Поэтому вскоре вместо грызунов они стали пожирать себе подобных, оставив в покое невидимых животных. Это позволило крысам плодиться и плодиться. Так фирма ААА «Попс» оказалась неспособной остановить крысиное нашествие.